Зачитавшись и замечтавшись о том, какова его книга судьбы, Али не заметил, как пролетело более часа. Условный стук, словно бой часов, напомнил ему о договоренностях с джинном. «Сейчас я открою дверь и увижу Азама, возможно, уже с моей возлюбленной». Но в дверях вместе с Азамом стояло еще три парня, двое из которых были одеты в такие же, как у Али, рубашки и бойскаутские галстуки. Желтый, красный и зеленый. К рубашкам были прикреплены бейджи. «Знакомьтесь», — сказал Азам, когда они прошли внутрь. «Это Али. Это Ирек, Батали, Дженк. Они помогут тебе похитить твою ненаглядную». «И это все?» — удивился Али, направляясь за Азамом в ванную. Он видел, как много охраны нагнали в отель. «А тут трое пареньков, не отличающихся особым телосложением». «Нет, нас много», — улыбнулся Азам, взбираясь на уже поставленный к стене стул. «Много — это сколько?» «Много групп», — улыбнулся Азам с высоты. «Сим-сим, откройся». Он аккуратно пальцами снял с собачьих защелок вентиляционную решетку. Затем, просунув в отверстие голову и руку, вытащил оттуда за ручки и уши сначала один, потом другой баул. В следующую минуту из сумок были извлечены оружие и бомбы. Ребята, скинув рубашки, помогли друг другу надеть пояса смертников и пуленепробиваемые жилеты. Из промасленных пакетов достали части разобранных автоматов и стали их спешно собирать. Работали сосредоточенно и быстро, особенно не переговариваясь. «Это тебе», — кинул Азам Али бронежилет и УЗИ. «Я оставляю тебя с ребятами. Главное, здесь Баталь. Вот его и слушайся». Поместив один пакет в огромную супницу, а другой на тележку под скатерть, Азам уже собирался присоединиться к основной группе, которая должна была прорываться в зал заседания через основной ход. «Но ты не бойся, у нас есть еще несколько групп и несколько схронов», — успокоил он Али, обернувшись у дверей. «Так что похитим мы твою любовь, если не через эту, так через другую вентиляционную шахту, идущую из медицинского кабинета». Азам исчез, а Али так остался стоять в нерешительности, улыбаясь новым товарищам. «Что уставился?» — спросил Баталь, уже нацепивший на голову гондон с прорезями для глаз и рта. «Чего не так?» «А можно мне калаш?» — попросил Али, глядя на Баталя. Он с детства умел общаться с этим неприхотливым и незаменимым в пустыне автоматом повстанцев. «Не вопрос. Возьми мой», — сказал второй паренек в маске. Кажется, его звали Дженком. «Мне привычнее УЗИ». Прижимая к груди цевьё автомата Калашникова, Али почувствовал себя увереннее, словно спрятался за деревом. Он видел парня, которого Азам назвал Иреком, с оптической винтовкой. А вслед затем надел на голову черную шерстяную шапку, чтобы спрятать лицо. Поступил так же и Али. Вдруг Ирек подошел вплотную к Али и, пристально глядя ему в глаза, спросил, едва шевеля выступающими в прорезь губами: «Не боишься?» Все это выглядело угрожающе. «А чего мне бояться?» Али чувствовал, как от отверстия ствола, словно от дерева с вековыми кольцами, по телу расходится тепло уверенности. «Не пойму, тебе-то зачем это надо?» — спросил Рек. «Это же не игра. Могут убить. Может, я иду на смерть? Но мне уже все равно», — отвечал Али. «А какой смысл?» — не унимался Ирек. «Скажи мне, а ты зачем тогда идешь на это, раз не видишь смысла?» — ответил вопросом на вопрос Али. «Я иду, потому что не могу отвернуться в последний момент и предать своих товарищей, тихо стараясь, чтобы вы не услышали другие», — ответил Ирек. «А я...» Тут же нашел, что ответить Али, чтобы не предать и не отвернуться от своей любви. О том, что любовь уже предана, что теперь уже он хочет искупить это свое предательство, Али умолчал. «А мама?» — не сдавался Рек. «Мама у тебя есть? Что она скажет?» «Что ты к нему пристал?» — не выдержал и возмущенно встрял в разговор Баталь. «Хочет парень и идет? Отвяжись от него». «Ну что, посидим на дорожку?» — предложил Дженк, когда все были в полной экипировке. Все сели. И Баталь сложил руки бабочкой у лица, прося в молитве помощи у Всевышнего в этом нелегком деле. Его примеру последовали все остальные. И вдруг, глядя на руки, расправленные крыльями перед самым носом, Али увидел, как нервно дрожат его пальцы. Когда ребята собирали оружие и надевали амуницию, от волнения их отвлекал сам процесс сборов. А теперь, когда все было готово, и они сосредоточились на предстоящей операции, их буквально затрясло. Али заметил, что пальцы Ирека и Дженга тоже подергивали, словно на ветру крылышки, готовящегося к полету насекомого. Молитва тянулась долго. И за это время Али почувствовал, как холод постепенно растекся по его телу, как его конечности налились тяжестью и перестали слушаться, словно отмирая. Он уже не ощущал ни рук, ни ног, и, казалось, ладони его трепыхая жили своей собственной жизнью. В этом трепыхании мальчику виделась будущая картина боя со взрывами, перестрелками и возможной смертью. И от страха, охватившего Али, душа его съежилась в комочек, поднимаясь все выше и выше к горлу. «Аминь!» — заключил длинную молитву Азам, растирая по лицу и телу благодать трепета и страха. «Аминь!» — вторили ему другие. «Аум!» — сказал Али, чувствуя, как душа с этим звуком вырвалась из тела и вспорхнула под потолок. Сверху, словно обретя дар левитации, он увидел явственно всю комнату с обстановкой и новых товарищей-подростков, собравшихся совершить дерзкую акцию, и даже свое собственное тело, оставшееся сидеть на кровати. Ни страха, ни тревоги он в эту секунду не ощущал. От божественного дара летать Али стало легко и спокойно, словно из банки аквариума до него донесся глухой голос Азама, возвестивший, что время не терпит и что пора потихоньку двигаться. Вентилятор-насос где-то в глубине воздуховода трепетал, распространяя вибрацию по всему зданию отеля. Али воспринимал его глухой и далекий звук и шестым чувством слышал, что сейчас в другой комнате Азам вместе с другими джиннами тоже готовится к операции. «Пора!» — резко встал с кровати Баталь. «Ну что, полетели?» — предложил Ирек. И вот тело Али, словно потянувшись из последних сил, за душой переместилось вслед за другими из комнаты в ванную, вспорхнуло, вознеслось под потолок и проникло в вентиляционную шахту над душевой кабиной. А потом был длинный темный коридор и вдалеке мерцающий свет в конце туннеля. И по этому туннелю, стараясь быть тише шума кондиционеров, гоняющих воздух, полз, упираясь в пятки Батали, Али. Вернее, ему казалось, что ползет только его душа, а остывшее от страха тело осталось в комнате. Баталь, ориентируясь по плану, иногда останавливался, потому что боялся что-то перепутать, и проверял себя. Али хорошо знал этот путь и мог бы показать дорогу, несмотря на то, что сегодня он испытывал совсем новые ощущения. Свет в конце туннеля приближался к Али, и он решил, что вот сейчас все и произойдет, необратимое перерождение. И хотя он думал о неминуемой метаморфозе много раз, когда его пороли плетьми после пятничной молитвы, отчего кожа местами покрылась волдырями, а местами отслаивалась. И когда он через ноздри вобрал в себя божественную пыльцу коки, а потом лежал с пеленатой ногами, словно нитями куколки-траурницы, и еще утром, когда уже окуклился и выполз из кокона бессильной бабочкой на широкий подоконник, готовясь броситься вниз и покончить разом со всеми муками боли и стыда нового неизведанного состояния потерянной невинности, только теперь он явственно чувствовал, наконец, наступит его настоящее перерождение. Минутами ранее на перекрестке они разделились, чтобы подвое выползти к двум окнам. Али с Иреком, а Баталь с Дженгом.